когда же он поменял последний? Примерно месяцев 6 назад. А другой «Фиат» с год назад. Вы же знаете, фирма своим работникам при обмене большие льготы предоставляет. Землемер Баукьеро покачал головой. Нет. Обычно я по утрам делаю покупки и часок-другой провожу в кафе на Виа Каландра. Почитываю газету, подумав, ответил он. Но сегодня утром я никуда не выходил. Мне не здоровилось. И никого не видели? Спросил де Пальма. Нет. Ко мне редко кто заходит. Сын с невесткой живут в районе Сан-Паоло. Чаще всего я сам к ним езжу по воскресеньям. У них двое детей. Ну, а скажем, молоко, хлеб вам приносят? Баукьеро улыбнулся. Все продукты я покупаю сам. Я же вам говорил. Так получается экономнее. Да и время быстрее проходит. Ну, а соседи заглядывают? Спросил Санта-Мария. Я их знаю лишь в лицо, не лучше, чем архитектора Гароне. Да и то не всех. Дом теперь превратился в настоящий улей. А на террасу вы не выходили? Спросил Мальяно. Да, я сидел в туалете, а он меня у края террасы, ответил Баукьеро. В котором часу? Сразу после того, как поднялся, приблизительно в 8 утра. Ну, а потом? Потом я остался дома. Мне что-то было не по себе. Включил радио, попытался решить кроссворд. Сын уже 3 года подряд подписывает меня на неделю кроссвордов и ребусов. И вы хорошо решаете кроссворды? С неподдельным интересом спросил Санта-Мария. Да так себе, ответил Баукьеро. У меня нет энциклопедии, и многих слов я не знаю. С ребусами у меня получается лучше. Санта-Мария и де Пальма обескураженно переглянулись. А что произошло, можно узнать? Спросил Баукьеро. Никто мне ничего не объяснил. Ну, тот молодой человек, которого вы опознали в морге, объяснил де Пальма. Возможно, он тоже был причастен к преступлению на Виа Мадзини. Это он убил Гароне? Этого мы не знаем. Мы пытаемся точно очертить круг подозреваемых. Поэтому должны все проверить. К великому моему сожалению, у меня нет алиби на сегодняшнее утро, сказал Баукьеро. А где его убили, этого юношу? В Болоне. Я туда иной раз заглядываю, когда мне нужно что-нибудь починить дома. Если терпеливо поискать, то в Болоне можно найти все, что тебе нужно. Де Пальма посмотрел на Санта-Марию, а тот едва заметно пожал плечами. Ничего не поделаешь. Уж таковы они, эти коренные туринцы. В каждом их слове ищет двойной смысл. Вот посмотрел бы де Пальма, сколь преуспел в этом местном искусстве сеньор Кампи. Зазвонил телефон, и Мальяна мгновенно передал трубку де Пальме. Тот послушал 2 минуты. Сердито пофыркивая, сказал: «Хорошо, хорошо». И повесил трубку. Инженер уже 2 недели находится в Бразилии. Да и марка машины не совпадает. Санта-Мария поднялся. «До свидания», — кивнул он Баукьеро. «Мне еще долго придется здесь пробыть?» — спросил землемер. Если бы дело было только во мне, но вот собака... Не волнуйтесь, — резко сказал де Пальма. —